Глава 17. Однако нам пришлось потратить еще час, чтобы вернуться в провинцию. Элли и мышь оставили у старого Грейфа, чтобы он, очнувшись, не наделал глупостей. Нет уж, пусть сидит под присмотром и ждет, а мы доставим к нему Ранту. Что будет потом, знать не хочу. Дот вынужден был экономить силы, поэтому они с Терном поехали со мной. И Лето тоже. С Терном я демонстративно не разговаривала. Достали его тайны. Я же изо всех сил пытаюсь помочь, а он... Наличие третьей девушки в его жизни тоже не радовало. Я не имела права ревновать, все же она была первой, но ревность просто душила. И обида, и ярость, и еще целый клубок каких-то невнятных эмоций. Он огнем полыхал в груди, мешал дышать и заставлял слезы наворачиваться на глаза. «Абигаэль». Терн осторожно тронул меня за плечо. «Отношения выясним позже», — передразнила я его. «И нечего так мученически вздыхать. Как будто это я натворила непонятно что и теперь недовольна». «Дай ей время», — посоветовала Летта. «У Абигаэль не такой богатый опыт в размолвках». Я бросила на нее злобный взгляд, тоже мне подруга называется, и, сморгнув пелену слез, уставилась на дорогу. Наконец добрались до Лёльшема. Приближаться к городу не стали, но я наведалась домой за картой. Она часть плана, без нее никак. Потом Дот разрушил им же несколько лет назад созданную защиту. Выглядело это по-настоящему страшно. Подобные чары, чем дольше служат, тем сильнее становятся. А Дот всегда любил повыделываться и вбухал туда изначально прорву сил. С чем теперь и мучился. Взмок, покраснел, вены на висках вздулись. Летта испуганно вцепилась в мою руку. Я сама, хоть и была на него дико зла, тоже до дрожи перепугалась. Гад он, конечно, но порядочный же. И я к нему уже как-то привыкла. «Готово!» Еще через минуту прохрипел Дот и спрятал трясущиеся руки в карманы. Я развернула карту, пробежала по ней взглядом. Ранта не появилась. Терн навис над душой, желая лично убедиться. Я не стала прогонять. Вдруг он увидит то, чего я не вижу. Но он только хмурился, глядя на оживающий на старой бумаге город. «Не умеешь пользоваться? Не берись!» буркнул Дот, отбирая у нас артефакт. Посмотрел. В Лёльшеме ее нет. «Да неужели?» — попыталась уколоть его Летта. Игнорируя ведьминские выпады, он провел по карте пальцем. И изображение сдвинулось. Город исчез, теперь она отражала окрестности. «Серьезно? Я не знала, что так можно. Доту пришлось покружить возле Лёльшема, но...» «Есть!» — сообщил он удовлетворенно. — Имеете представление, что там находится? Мы приблизились. Я заметила, что Терн обнимает меня, попыталась стряхнуть его руку, но не получилось. А потом стало не до нее. Мы знали. Видели с высоты полета воздушного коня. — Охотничьи домики! — объявили в один голос. Романтичная ведьма в Летте взяла верх, и она посмотрела на нас умиленно. За что тут же была наказана. «Значит так», — раскомандовался Дот. «Виолетта отгоняет машину к лису, потом отправляется к Галке домой и ждет нас там». «Это еще с какой радости?» — набросилась на него изгоняемая. «Одна ведьма бесит меня меньше, чем две», — поведал нам Дот. «И к Абигайль я уже почти претерпелся». Извинившись один раз, повторять ничего он не собирался. Маги типа упертые, противные и к ведьминским страданиям черствые. А Летта не перестала его ненавидеть и в ближайшее время не планировала, что лично я понимала, одобряла и уважала. Бывшую однокурсницу она тоже не горела желанием увидеть, так что, посопротивлявшись немного, смирилась. Уверена, они с Лайном поладят. Удивительно, но меня отослать не попытались. Неужели один твердолобый Грейв наконец осознал и прочувствовал? Или просто понимал, что все равно никуда не пойду? Вставший вопрос перемещений решили радикально. Терн смог призвать коня обычным свистом, и животное откликнулось, явилось на зов. Значит, признало хозяином. Невероятно. Нам в академии рассказывали, что это огромная редкость. Порыв прохладного воздуха подхватил нас и отнес прямо к месту. Путешествие не из приятных. Как еще я не вцепилась в Терна? Я вообще старалась на него не смотреть, но глаза не слушались, и взгляд все время устремлялся к непробиваемо спокойному Грейфу. Чтоб его. Одни нервы с ним. Наконец, нас швырнуло на мягкий мох. Почти даже не ушибло. Лес. А в нескольких десятках шагов выстроились одинаковые охотничьи домики. Все бревенчатые, маленькие и слегка покосившиеся от времени. Не сговариваясь, еще до того, как поднялись на ноги, мы трое прилипли взглядами к одному и тому же. Магическое чутье, как иначе. Она точно там. Я чувствовала это кожей, так остро, что едва не чесалась. Поднялись на ноги и шагнули к нужному домику мы одновременно. И да, там была защита. Следовало это предусмотреть, но сработала пакость почему-то исключительно на меня. Взметнулось ослепительное пламя, обожгло, ужалило, липкими клочьями пристало к коже. Я закричала от пронзительной неожиданной боли. Лишь в следующий миг до сознания дошло. Кожа больно, да, но не так, как если бы я горела в настоящем огне. Эта пакость выжигала мою магию. Дот вскинул руку, но его попытка колдовать отшвырнула его же самого на много шагов и едва не закинула в болото. Проклятая ведьма. И я ее еще когда-то жалела. Терн вдруг оказался рядом, прямо в огне. И он его не жег, вообще не причинял ни малейшего вреда. Только сильное тело местами покрыло золотисто-бронзовая чешуя, и глаза сделались звериными. Клочок за клочком когтистые пальцы снимали с меня огненные лепестки. Все заняло не больше минуты, но мне показалось, что прошла вечность. Наполненная болью, жаром и страхом вечность. Последний. Я интуитивно качнулась к Терну и оказалась в объятиях уже совершенно обычных рук. Уткнулась в шелк рубашки. Схлипнула, не в силах сдержать эмоции. Твою ж метлу. С ним даже поссориться нормально не получается. Надолго так точно. И как же я этому рада. «Несчастье мое неугомонное», — прошептал Терн, успокаивающе поглаживая меня по спине. «Как же я тебя люблю». «И я тебя. Хлюп. Невыносимо. Очень». Нас накрыла мрачная тень. Я даже вздрогнула. «Позже пообнимайтесь», — привычно испортил момент Дот. «Можете и все остальное сделать, но сейчас идем. Ранта уже знает, что мы здесь». «Ранта, точно». «Я совершенно без сил», — призналась тихим, подрагивающим от волнения голосом. «Она тоже», — кивнул Дот и утер рукавом кровоточащую бровь. Мы устремились к дому. «Надеюсь, этот маг правда на нашей стороне и не привел нас прямиком в ловушку». Терн поймал мою руку, переплел наши пальцы. Так и дошли. Никаких больше опасностей. Спасая меня, Грейв уничтожил защиту. Одно интересно, почему она только на меня подействовала? Неужели Ранта настолько меня ненавидит, что готова попасться, но все равно насолить? Ее огонь не убил бы меня, но оставил без магии. Не факт вообще-то, что уже не оставил. Просто прямо сейчас было не до того, и я изо всех сил старалась не обращать внимания на сосущую пустоту внутри. Подумаю о последствиях позже. Возможно, даже мне уже не придется использовать здание, которое папа купил под рабочий кабинет романтичной ведьмы, потому что ведьмой я больше не буду. Ударом ноги Дот высадил дверь. Оттеснив ее в сторону, Терн вошел первый. Дот глянул на меня оценивающе и прикрыл щитом. Видимо, совсем все плохо. Но опасности не было. Ранта валялась на лежанке, прикрывшись прохудившимся одеялом, и даже голову приподнять, чтобы посмотреть на нас, могла с трудом. Так просто? Ладно, не просто, не безболезненно. Однако ни одна из двух ее попыток меня не убила. Разве стоило это того, чтобы вместо уютного дома в столице валяться обессиленной где-то в глуши? Мне стало ее жаль. Терн отбросил в сторону одеяло и резко вздернул ведьму на ноги. Она слабо застонала, покачнулась и сверкнула на него ненавидящим взглядом. «Ну, здравствуй, дорогая», — недобро протянул Грейв. «Мне больно». Она, кажется, сама себе не верила. «Пусти, руку сломаешь». Из-за слабости голос звучал тускло и безжизненно. «И позволить тебе доказать всем, что я именно такой монстр, каким ты пыталась меня выставить?» — издевательски хмыкнул он. «Но уж нет». «Кстати, ваш брак аннулирован», — не мог не поделиться прекрасной новостью Дот. «И сейчас мы отправимся к отцу Инес», — добил противницу Терн. «У него, знаешь ли, к тебе счеты». Ранта их будто не слышала. Она смотрела прямо на меня, ненавидяще, пристально, не отводя глаз и практически не мигая. И под этим взглядом мне становилось не по себе. Слегка дурно. Хотя она не могла колдовать, а меня прикрывал щит. Я тоже смотрела на нее и всерьез подозревала себя в галлюцинациях. Эрна, моя самая незаметная соседка, повариха, приехавшая с магами-практикантами. Та самая Эрна, с которой мы сидели на кухне, болтали о пустяках и неплохо ладили. Как можно было не догадаться? Никто не ожидал, что красавица-ведьма добавит к своей внешности 15 лет и испортит некоторые черты. Наверное, дело в этом. А она ведь все время под боком была. Небо и земля качнулись и собрались поменяться местами. Я схватилась за дверной косяк. Так, стою. Вроде бы чуточку полегче. Почему? Я облизала внезапно пересохшие и растрескавшиеся губы. Надо все выяснить, пока ее не увели. За что ты меня ненавидишь? А ты не догадываешься, — прошипела ведьма и безумно улыбнулась. За тот случай с Летой? Никому не позволено переходить мне дорогу. Даже по мелочи. Болезненный блеск в глазах и эта улыбка. Да она же просто сумасшедшая. А я зачем-то пытаюсь найти смысл в ее действиях. Самой смешно стало. А при чем здесь Терн? Выяснить хотелось все до конца. Тебе никогда не давались предсказания, захихикала эта чокнутая. Мать говорила, ты абсолютно бездарная. А я в них была хороша. Я вообще во всем хороша. Будущее и правда всегда мне казалось туманной дымкой. Ни разу не вышло ничего в ней угадать. Свой зачет я получила за безупречно зазубренную теоретическую часть. Гоняли меня по ней всей ведьминской комиссией. Досадно так было. Но прямо сейчас безразлично. Только немного неприятно от того, что эта мерзавка висит на моем терне. «Перевожу», — вклинился Дот. «Вам судьбой предназначено быть вместе или что-то вроде того. Ведьма верит во всю эту чушь». «Не просто предназначено». Безумного блеска в темных глазах стало больше. «Только вместе вы могли быть счастливы. А я сделала все, чтобы этого не случилось». Она хищно облизнулась, смотрела по-прежнему только на меня. «Сначала мне показалось веселым забрать его себе, но жить с ним невыносимо скучно. Тогда я решила уйти, но так, чтобы вы точно не могли быть вместе. В идеале его должны были казнить за мое убийство, или моя мамочка бы уничтожила, но все пошло не по плану, и пришлось на ходу импровизировать». «Так Горгонья не знала?» Слабость снова накрыла с головой. Исключительно упрямство помогало мне держаться на ногах. И еще косяк, в который намертво вцепились пальцы. «Нет, конечно». Ранта совершенно по-детски затрясла головой. «От нее я тоже сбежала. Туда не ходи, этого не делай, магии не пользуйся. Надоело». Совершенно очевидно, что она безумна. Хотя бы у нас одна чокнутая, а не две. Во всем можно найти что-то хорошее, если долго искать. «Хватит разговоров», — отрезал Терн. «Идем». От того, что ее волокут к двери, Ранта в восторг не пришла и слабо задергалась, но Терн не обращал внимания. Я впервые видела его таким жестким и холодным. Поведение ситуации полностью соответствовало, так что и не осуждала. Дот тронул меня за руку, мол, отойди с дороги. Позволять Ранте приблизиться ко мне я и сама не хотела, но... «Абигайль, все в порядке?» Маг показался мне обеспокоенным, а если уж он беспокоится за ведьму, дело плохо. Я неуверенно кивнула и разжала пальцы. Небо и земля тут же поменялись местами. Несколько раз. Мне показалось, что я падаю, но так ли это на самом деле, узнать уже не получилось. Меня поглотила темнота. Странно, но в который уже раз после ужасов накануне просыпаться было легко и приятно. По крайней мере, я чувствовала себя бодрой и отдохнувшей, и уж точно у меня ничего не болело. Глаза открывать не спешила. Прислушалась к себе, потом к окружающему миру. Последний ответил знакомыми голосами. «Мы должны ей сказать», — настаивал Терн. Остальные, судя по всему, пытались его в чем-то переубедить. «Совсем не обязательно. Лучше не стоит. Это все осложнит». «Абигайль все равно узнает», — предельно тихо возразил Терн. «И получится только хуже». Мыша пискнула свое веское слово, но что именно оно значило, никто уже не понял. «Просто ты и так отличился, не рассказав про первую невесту. Теперь страхуешься», — не удержалась от колкости Элли. «Да не было никакой невесты!» Забывшись, Терн повысил голос, и на него тут же зашикали. «Родители что-то там придумали себе. Мы бы никогда не поженились, но девушка из-за этих бредней погибла. Я просто не хотел впутывать сюда еще и Абигайль». «Объяснение приемлемое». «Не надо ничего говорить. Даже Лайон участвовал, что пугало, если честно. Неизвестно, как теперь будет. Может, она и не поймет ничего». «Насчет понять не знаю, но не заметить изменения будет трудно». Дот тоже был тут как тут. Расслабленность смыла волной паники. Я резко села. «Да, видимо, в себя принято приходить как-то не так, потому что лица у всех вытянулись». «Моя магия пропала, да?» Голос предательски дрогнул. «Почему все так смотрят? Все совсем плохо?» «Напротив!» Терн улыбнулся и пересел на кровать рядом со мной. Успокаивающе сжал плечи. Подтянул одеяло, чтобы всяким там было не на что пялиться. Она усилилась. «Как это?» Мои глаза изумленно расширились. «Ловушка повредила не саму силу, а то, что блокировало большую ее часть». «Ничего не понимаю. Решительно ничего». «А почему вы не хотели мне говорить?» Друзья запереглядывались. Мы находились в замке. В покоях Терна, если быть точной. В мою-то комнатку в городе ни за что бы не поместилось столько народа. Сам хозяин, который ревниво заслонил меня от чужих взглядов, хоть я и была одета в его рубашку, а она не оставляла открытыми даже ключиц. Дот, видимо, он все-таки на нашей стороне. Элли с мышей, ну, эти от меня никуда. Что здесь делали Лайон, Мелин, Лис, Виолетта и даже целительницы, предположить не берусь. Но как же приятно. Не ожидала, что столько людей будут беспокоиться за меня. Хотелось разреветься и всех обнять. И они оценят порыв, только потом шуточками замучают. Сокровище, только не нервничай. Начало в исполнении Терна мне совсем не понравилось. «После того, как проявился дар, ты заболела, так?» Элли говорила более конструктивно, но все равно непонятно. «Простудилась сильно», — растерянно подтвердила я. «Две недели с температурой провалялась». «И у тебя на правом боку осталось три пятнышка, вместе образующих треугольник», — утвердительно дополнила Элли. «Родинки у всех есть», — пожала плечами я. Интуиция настороженно вскинулась. «Так выглядят следы от применения зелья, меняющего дар». Дот даже фотографию на экране своего планшета продемонстрировал. «Пятнышки точь-в-точь, как у меня. Его трудно достать, но возможно». Твою ж метлу. Я почувствовала, как глаза не то что расширяются, на лоб лезут. Не может быть. То есть может и даже есть, но... Я решила поступать на боевого мага, прошептала чуть слышно. А папа был против, догадалась Элли. Восхищаюсь его изобретательностью, забыв о солидарности, высказался Дот. Добыть это зелье почти невозможно. Всхлип вырвался, кажется, из самой глубины души, а в следующую секунду я уже рыдала на груди у Терна. Как он мог? Почему любимые люди постоянно обманывают? Все ведь могло сложиться совсем по-другому. Мыша взлетела на плечо к Терну и обняла нас обоих крыльями. Еще и розового тумана напустила, чтобы всякие там не видели, как ее ведьма плачет. Потому что у ведьмы, подозревая, нос покраснел и распух. Волосы спутались и вообще. Только когда полчаса спустя в комнате появилась домовая с цветочным чаем и большим пирогом, фамильяра ее подпустила. Когда я немного оклемалась, выяснилось, что если магические изменения со мной и произошли, они незначительны. Резерв восстановился и не сказать, чтобы сильно увеличился. Сложные для ведьмы моей направленности чары я уже какое-то время творить могла. Значит, дело вовсе не в ловушке Ранты. Возможно, часть моей силы вернула то первое соприкосновение с Терном, когда я лечила его. Или мое собственное упрямство, заставляющее раз за разом браться за почти непосильные задачи. Кто теперь узнает? Да ну и неважно. Судьба Ранту все же поймала. Дот сдал ее Сайвену. Ради такого случая его даже развязали. Одновременно Лето позвонила Гаргонье, но к тому времени, как та добралась, ее дочь уже была способна лишь смотреть в одну точку и пускать пузыри. Неслыханная снисходительность со стороны одного из тех, кого простые смертные когда-то прозвали драконами. Он ее не убил. Правда, и жизнью такое существование назвать было уже нельзя. Но это детали. Притворство, кстати, исключено, проверяли и Грейфы, и независимая магическая экспертиза, и даже Дот. Неприятности их семьи на этом не закончились. О сокрытии преступления и истории с запечатыванием стало известно, и в Академии боевой магии теперь новый ректор. Гаргонье же с мужем вынуждены паковать чемоданы и перебираться в одну из дальних провинций. По слухам, там все время льет дождь, и даже порталы срабатывают хорошо, если раз в месяц. Там их ждет новая работа и постоянный надзор. Вот и все. В смысле, все справедливо. Прошедшие дни я не просто валялась в замке, попивая цветочный чай. Нет, я бы не отказалась. Но свадьбы сами себя не подготовят, как и документы по отработанному распределению. В итоге Дот безропотно переносил меня то в Лёльшем, то в столицу, то еще куда-нибудь. К вечеру он обычно был выжат как лимон, но ко мне вроде бы относиться стал чуточку лучше. Сегодняшний день отличался тем, что накануне мы окончательно рассчитались с Лайоном за проживание, точнее, стрясли нужную сумму с мэра и привезли вещи в замок. Перемещаться в квартиру теперь не требовалось, и получилось поспать лишний час. «Ведьма, вставай! Там какая-то из невест уже в третьем сообщении истерит!» — ворвалась в выделенную мне комнату Элли. «Пишет, что свадьбе конец, потому что галстук жениха совершенно не сочетается с ее педикюром». Я мученически застонала. Осталось 2 дня. 2 бесконечных, мучительных, наполненных слезами и причитаниями дня. Лето, которое помогало мне на первых порах, уверяло, что почти все невесты ведут себя так же. Ей виднее, у нее опыт. Я же для себя решила, что не собираюсь заниматься этим всю жизнь. Воплотить, правда, это решение в ближайшем будущем не получится, поскольку Лайон с Мелин тоже хотели, чтобы их счастьем занималась я. «Скажи, что я эмигрировала в параллельный мир», — взмолилась горестно. Элли фыркнула и поставила рядом со мной включенный ноутбук. Пришлось в сотый раз успокаивать невесту и обещать поколдовать и все исправить. «Хочу себе нормальную работу». С этой мыслью я прошла в ванную. Включила воду. «А! Скрежет, грохот, ляск! Что-то похожее со мной уже было. «Опять!» — проорала Элли из комнаты. «Пи!» — доложила мышь. «Закрывай кран!» — вспомнила последовательность действий телохранительница. «Не могу! Его сорвало!» Опять грохот. Это она выбила заклинившую дверь в ванную. Повезло еще, что вода опять холодная, и что нас перестало заливать довольно быстро. Кто-то додумался перекрыть воду. В ванной один за другим появлялись домовые. «Ой, что же это делается? Все ломается и рушится!» Послышался хруст и грохот, и звон бьющейся посуды. Через выбитую дверь получилось рассмотреть, как ножка круглого стола подломилась, и он вместе с нашим завтраком рухнул на пол. Естественно, все, что могло разбиться, разбилось. Завтрак разлился и размазался по полу. Домовые чуть не развеялись от ужаса и негодования. А мне так стыдно стало, просто до слез. Ну почему со мной вечно так? Извините, я с трудом сдержала всхлип. Я не нарочно. Просто рядом со мной все разваливается. Круглые глаза домовых стали еще и выпученными. Ломучая порча. Как есть она. Ах, какая гадость. Это кто же так нашу ведьму? Кто не вопрос. Желающие имелись. Загвоздка в другом. Нет никакой порчи. Я проверяла. Я эмоционально взмахнула руками. Нога угодила в натекшую лужу и, конечно, заскользила. Хорошо Элли успела поймать. «Хотя по действию очень похоже». «Так она, может быть, не на тебе», — осторожно заметил уютник. «Поломки начались, когда ты вещи перевезла», — подтвердила светильница. «Вчера вечером у мага ванна треснула», — призналась Плюшка. «Чугунная ванна, представляешь? Старая, конечно, но мы за вещами следим». «Вещи. Порчи к ним плохо липнут, но если ведьма умелая, все возможно». Обгоняя друг друга, мы рванули в комнату. «Сейчас живо найдем. Не волнуйся, госпожа ведьма». Жальче всего было гримуар, поэтому его проверили сразу. Чисто. С остальным добром я теоретически согласилась расстаться, если что. Поиски облегчались тем, что вещей у меня здесь всего чемодан. Сам он тоже сюрпризов не преподнес. Одежда, обувь, простенькие украшения, метла, сундучок с зельями и амулетами. Я уже начала тихо паниковать и стучать зубами от холода, когда одна из моих сумочек окуталась черной зернистой дымкой. Есть порча. «Что там?» — спросила Элли, внимательно наблюдая за действиями домовых. «Документы», — медленно произнесла я, — «в том числе и диплом». Сомнений, что именно осложняло мне жизнь в последние недели, не осталось. И когда светильница вытряхнула из сумочки все ценные бумажки, черным сочилась лишь одна — злосчастный диплом. Горгонье подарочек выпуску подсунула. Ее магию я где угодно узнаю. Все-таки они с дочерью друг друга стоят. Домовая положила ладошку на диплом, и он подло осыпался пеплом на ковер. «Ой!» — пролепетала светильница. Даже Элли прикрыла рот ладонью. Жест совершенно ей не свойственный. «Ты не виновата, это все порча», — одобряюще улыбнулась я. «И думаю, диплом можно восстановить. Зная Горгонью и ее отношение ко мне, это не точно. Что ж, Терн как-то намекал, что его жена может быть просто его женой. В совсем крайнем случае выберу этот вариант». Мы стояли на площади и разглядывали часы. Элли хмурилась. Мыша пребывала в восторге от своего присутствия на них и уже смоталась наверх и попыталась погрызть стрелку, но получила магии по носу и обиженно спряталась за меня. Чего-то явно не хватало. Я всмотрелась повнимательнее. Пятно исчезло. «Заметили?» — с довольной улыбкой спросила Элли. «Ага, как думаешь, что это значит?» «Зло побеждено», — пожала плечами Элли. Словно в подтверждение ее словам, освободившееся место занял пузырек с мерцающим искорками зельем. И стрелка медленно-медленно поползла к нему. «А это какого, значит?» Взгляд переместился с часов на ошарашенную Элли, и я улыбнулась. «Слезы Феникса, помнишь?» «Уверена. Сейчас это самое значимое зелье из всех, что у меня есть». Ах да, о зельях. Ну, почти о них. Справедливость, но в гораздо меньших масштабах, настигла аптекаря, торговавшего конфетками от невезений и другими штучками изготовления ранты. Ей требовались и честные деньги тоже. С одних начинающих браконьеров много не наберешь. А ему хотелось чего-нибудь особенного. Вот и получил самый крупный штраф в истории Лёльшема. Второй жертвой добра и справедливости стал куратор некромантов, вроде бы спокойный, вежливый и почти незаметный маг. Как выяснилось, это он пристроил Ранту на работу, прикрывал ее, крутил с ней роман и получал долю от продажи отловленных животных. Он все сделки и организовывал, и ловушки делал он, за что отправился на магические рудники прилагать свои умения с пользой. Наводить порядок Терну неожиданно так понравилось, что он пригрозил каждому жителю города выселением за неуважительное отношение ко мне. Зря он это, конечно. Теперь от меня откровенно шарахались. С папой я до сих пор не разговаривала, и это была наша самая долгая размолвка. Я, конечно, прощу ему глупость, совершенную из любви ко мне, но не прямо сейчас. «И что ты планируешь с ним делать?» — вернул меня в реальность голос Элли. «А? С зельем. Пока не знаю». «Знаю, и еще как. Давно решила для себя, как нужно поступить. Но пока подожду. Лично меня больше интересует демон. Он появился, когда мы приехали, но до сих пор никак себя не проявил», — задумчиво произнесла я. Фигурка жуткой твари с рогами и хвостом на часах проступала отчетливо и деваться никуда не собиралась, что дразнило любопытство еще сильнее. «Значит, это нас не касается», — отмахнулась Элли. Я готова была с ней согласиться, но тут произошло страшное. Разоблачение, то есть. Мышь с грозным писком взлетела к телохранительнице на плечо. Ту мгновенно объяло пламя. Я вскрикнула и приготовилась вызвать ливень, но огонь схлынул сам собой. Остались только светящиеся оранжевым глаза, медный узор на руках и когти. Почти как у Терна, но другие. «Предательница!» — обругала Элли мышу и стряхнула ее со своего плеча. «Пи!» — фамильяра перелетела ко мне. Я поймала себя на том, что пячусь. И нечего так на меня смотреть. Элли в считанные секунды вернула себе человеческий облик. «С такой родословной работу не найдешь, поэтому я о ней не упоминаю. Моя прабабушка была дочерью человека и демоницы, оттуда и пошло. А прабабушек, как известно, не выбирают». «А-а-а», — протянула я. Мыша ободряюще ткнулась мордочкой мне в щеку. «Хотя, если бы выбирали, я бы все равно выбрала ее», — заявила Элли после короткой паузы. «Она крутая, может даже папе навалять, хотя ей уже не знаю сколько. Она говорит, что женщин о возрасте не спрашивают, особенно таких, которые могут за это дать в зубы». Логика подсказывала бежать, колдовать и заявить куда-нибудь, но меня уже отпустила. Это же Элли. А маленькие тайны есть у всех. Желая она мне зла или страдая неконтролируемой агрессией, не стояла бы я сейчас на площади и не рассматривала легендарные часы. Рогатая фигурка из бронзы кивнула. Вывод я, очевидно, сделала единственно правильный. Вопреки всем традициям, день свадьбы начался не с легкой суматохи вокруг невест, а с безумия в моих покоях. «Богиня, я уже мыслю, как какая-нибудь грейфиня, но напряжение было таким, что от занятного наблюдения я просто отмахнулась. Как должна выглядеть романтичная ведьма на устроенной ею свадьбе, чтобы не затмить невест, но при этом не слиться с остальными гостями? Подарки должны быть упакованы одинаково, вплоть до положения ленточки, перевязывающей коробку. Где обереги от завистливых порч? И как нормальные люди без любовной магии женятся?» — фыркнула Элли. Настроение с утра у нее было прекрасное. Понятия не имею, где она уже успела добыть бокал шампанского. «Мыша, не давай!» — заверещала я. «Пи! Да ладно, она только попробует!» «Хоть бы раз меня послушались!» Мыша опустошила чайную ложку, в которую Элли плеснула несколько золотистых капель и задумчиво облизнулась. Видимо, решала, нравится ей или так себе. Долго решала, вдумчиво, аж целую минуту. «Шоколад лучше!» — придала ее мыслям верное направление я. «Пи! Надеюсь, это да!» Пока я занималась воспитанием фамильяры, Элли схватила кружева цвета слоновой кости, лежавшие на кровати. А это зачем? Зачарованные подвязки. Чтобы не было неприятных ощущений во время первого... Ну, ты поняла. Знала же, что она будет смеяться. Себе лучше оставь. Элли отбросила детали невестинского наряда, будто бы те ее покусали. Тебе самой скоро пригодится. А у них уж, поверь, и так все просто отлично будет. Я закатила глаза. Вот как с ней нормально общаться? У тебя пуговицы светятся. Все-то она заметит. А это защита для меня, пояснила, упаковывая подвязки. Лето сказала, что недовольные родители наверняка попытаются мне хотя бы минимально отомстить. Телохранительница медленно кивнула. Одобрила. Откуда шампанское? Дот с утра в гостиной пил, сдала мага Элли. Я у него немного отжала. Вот уж кому оставалось только посочувствовать. На этой мысли я постаралась подавить улыбку, но она все равно возникла на губах. Все потому, что нам, ведьмам, причинение справедливости магам, как тыквенный латте на душу. И пусть именно этот маг мне друг, что он уже доказал, ведьминскую справедливость он заслужил в полной мере. Глобальных потрясений с ним не случилось. Ранта уже не могла ничего никому рассказать. Поэтому о его участии в той истории лишние люди не узнали. А значит, никакого несправедливого наказания. Отец по-прежнему не желал с ним общаться, соответственно, и вся семья тоже. О восстановившихся способностях Дот собирался сообщить со временем. Но насчет возвращения в академию пока сомневался. Все бы ничего, но сердце Леты все еще было разбито, и она отрывалась на маге, как могла. Натравила потустороннюю сущность, которая преследовала Дотта каждую ночь. И ладно бы с неприличными намерениями, но нет. Полупрозрачная девушка садилась на край кровати и принималась жаловаться на возлюбленного, который ее предал. И так до утра. Мстительность страдающей ведьмы, конечно, только этим не ограничилась. Она разместила анкету от его имени на сайте магических знакомств, и его уже 2 дня осаждали поклонницы с весьма специфическими пристрастиями и необычной внешностью. Назвала его именем лично изобретенные зелья от мужского бессилия и уже получила патент. То есть теперь не переименуешь. А вчера вечером по Лёльшему ни с того ни с сего поползли слухи, что Дот — дракон, просто хорошо маскируется. И замок окружили с одной стороны чокнутой невесты, с другой — парни, жаждущие поступить в академию. Весело было. Ну, всем, кроме Дота. Но ведьма, которой шутя разбили сердце, имеет полное право мстить. «Когда ты собираешься это прекратить?» — не выдержала Элли. «Позже», — медленно улыбнулась я. «Лето несколько лет страдала. Пусть немного отведет душу». Стоило вспомнить о ней, как распахнулась дверь, и вошла ведьма в милом костюме лавандового цвета и с подносом в руках. На подносе был красиво сервирован завтрак для меня. Блинчики, сложенные треугольниками, сметана, джем, карамельный, шоколадный сиропы, кофе, сахарница, сливки, апельсиновый сок в прозрачном кувшине. Ваза с очаровательным цветком. Сопровождали ведьму домовые, которые души в ней не чаяли. Ну, разве только чуть меньше, чем во мне, но исключительно по той причине, что она не собиралась замуж за их хозяина. «Тебе нужно поесть». Поднос был установлен на кровати, а Летта, не тратя времени впустую, принялась упаковывать то, что я еще не упаковала. Взглядом, который Элли бросила на нее, можно было бы обжечь. «Не могу. Меня от одного вида еды воротило. Если съем хоть кусочек, кажется, желудок в узел завяжется». «Надо», — не пожелала выходить из роли старшей подруги опытная романтичная ведьма. «Поверь, на свадьбе у тебя времени не будет». «Почему? Это же праздник, а не война». «Не понимаю». Но я доверилась ее знаниям, а точнее просто не смогла вырваться из оцепления домовых и проглотила пару блинчиков, не чувствуя вкуса, запила их соком и решительно отодвинула остальное. Все, иначе правда взорвусь. Терн в парадном костюме выглядит великолепно. Заговорщическим шепотом предупредила меня Летта. «Тебе невероятно с ним повезло». Элли скривилась. Вряд ли она была не согласна, просто все эти девичьи разговоры ее всегда бесили. Наряжаясь в летнее платье персикового цвета и взбивая свои каштановые волосы в локоны, я наблюдала за подругами. То, что ладить между собой они и не думают, давно стало ясно. Хоть бы не сцепились. Признаться, я думала, что Элли и Дот нравятся друг другу, и из этого что-нибудь выйдет. Но теперь даже не знаю. Так все запуталось. Туфли. Я готова. Можно выходить. Лето оказалось кругом права. Свадьба — это целая катастрофа, если приходится ее быстро организовывать. При том, что как минимум 90% присутствующих тебя ненавидят, а другие 10% женятся. И поэтому в панике, ужасе и истерике. Все уже почти закончилось. Я скрылась в беседке, увитой плющом. Надеюсь, парни из исторического клуба не против, что уставшая ведьма временно расположилась на их территории. Сбросила туфли, пошевелила гудящими пальчиками. Ох! Скажу без ложной скромности, у меня имелись все основания быть довольной собой. Я проделала огромную работу. Объединила 3 свадьбы, перенесла действо в Лёльшем, зачаровала все соответствующие случаю мелочи, провела нужные обряды, отбилась от направленных на меня мстительных пакостей, плюс всякие защиты и успокаивающие чары. В итоге даже новоиспеченные родственники между собой почти поладили. А местный жрец вообще предпочел где-то отсидеться, хоть я и боялась, что он заявится и испортит праздник. Но нет, обошлось. Скоро молодожены перенесутся в столицу, и уставшие веселиться гости начнут расходиться. Утомительное это занятие — свадьба. Надо бы запомнить. Я погладила лежащую на коленях маленькую сумочку. Помимо девчачьих и ведьминских мелочей, в ней лежали документы по отработанному распределению, которые утром мне отдал мэр. Я справилась, хорошо справилась. А хочу ли заниматься этим всю жизнь, решу позже. Вряд ли на самом деле. Но куда себя девать романтичной ведьме, если она недостаточно романтичная? Хороший вопрос. «Абигайль, куда ты запропастилась?» К беседке решительно шла Летта. «Сейчас букеты бросать будут?» «Не волнуйся, они уже зачарованы». Я потянулась и с трудом сдержала стон. «Все свободные девушки должны находиться поблизости», напомнила правило подруга. «Не заставляй тащить тебя силой. Брось, это же весело». Романтичная душа Виолетты не понимала, как можно пропустить один из важнейших моментов свадьбы. Я тягостно вздохнула и смирилась с судьбой. «Опять эти треклятые туфли!» «Так-то лучше», — одобрила ведьма, взяла меня под руку и повела к месту проведения церемонии. Традиция была щедро сдобрена магией, и букеты правда попадали к тем, кому суждено в самое ближайшее время надеть свадебное платье. Я еще раз посмотрела на кремовые наряды сегодняшних невест и улыбнулась. Красиво получилось. Пожалуй, слишком стильно для провинции, но столичная часть гостей осталась в восторге. Незамужние девушки, столпившиеся рядом со мной, затаили дыхание. 1, 2, 3. Все 3 букета полетели предсказывать чье-то будущее. Один предсказуемо влетел прямо мне в руки. Ну, я уже некоторое время ношу фамильное кольцо Грейфов Тернских на пальце. Остальное — вопрос времени. Я улыбнулась, сжимая букет в руках. Приятно получить очередное подтверждение того, что все идет правильно. Рядом с задумчивой улыбкой поглаживала лепестки Летта. Подозреваю, ее улыбка как-то связана с Дотом, хотя, как знать. 3-й букет непостижимым образом оказался у Норы, от которой муж держался подальше моими стараниями. Нашими с мышей. Напортачила что-то ведьма, процедила пожилая дама с желчным лицом, искоса поглядывая на Нору. «Эти ведьмы все счастье себе загребли», шептала подруге девчонка с 2 косичками. «Скорей бы они уже убрались из нашего города». Тощая и высокая подруга была с ней полностью согласна. Я только рассмеялась и подала Норе условный знак. «Да, этим же вечером я возвращаюсь в столицу. Но мы с Терном планируем часто бывать в замке, так что придется местным к нам привыкнуть. Выбора у них нет». Неслышно подкравшийся жених обнял меня за талию, притянул к себе и, к вящему негодованию немолодых матрон, потерся губами о шею. Потянуло мурлыкать. А он подобрал идеальный момент и попросил: «Помирись с отцом». ради нас. Позже, заупрямилась я. Не хочу сейчас с ним разговаривать. Сейчас, настаивал Терн, испытывая мою волю чувственными поцелуями в ушко. Прямо сегодня. Но почему? Я собираюсь попросить у него твоей руки. Поставили меня перед фактом. Для этого нужно, чтобы в семье был мир. Поступок, совершенный давным-давно, он не одобрял, но прекрасно понимал, что мы все равно помиримся. Поэтому стремился теперь все сделать правильно. Осознавая это, я сдалась и кивнула. Ладно, так и быть. Все равно, как лучше сложилось. Подлетевшая мыша уселась к Терну на плечо и обняла нас обоих, насколько хватило крыльев. Будто одобрила наш союз. Терн смотрелся забавно за рулем нежно-розового кабриолета, и репутация страшного злодея была безнадежно испорчена. Я его подразнила немного, за что получила пищащий нагоняй от мыши, и теперь набирала сообщение папе, чтобы он был готов к нашему появлению. А то у него возраст, аллергия опять же, и вообще, мы только в гости заглянем, остановимся у Терна. У него-то аллергии нет. Я даже пообещала, что поселимся на разных этажах. Папа выразил желание как можно скорее познакомиться с внезапно образовавшимся женихом. Еще написал, что хочет срочно мне о чем-то сказать. Извиниться, наверное. Что ж, пока все идет неплохо. Останови, пожалуйста. Терн удивленно покосился на меня. Зачем? Надо. Минут через 10 будет придорожное кафе. Может, дотерпишь до него? Я слегка покраснела. «Да не то. Останови». Он послушно съехал на обочину. Забрав у него ключи, я выскользнула из машины. Получилось. Отлично получилось. Кажется, я иду по светлой полосе, потому что даже самые безумные планы вдруг начали сбываться. Привыкший к моим выходкам Терн только бровь приподнял. А я открыла багажник. «Ой, все так затекло, что я чувствую себя куклой из тетушкиной коллекции». Постановая, оттуда выбралась Нора, поправила платье, наткнулась на внимательный взгляд Терна и залилась краской от лба до самых ключиц. «Грейв, ты еще реверанс сделай», — фыркнула я, подталкивая ее к открытой двери. «Залезай быстрее. Мыша, подвинься». Деваться фамильяре было особенно некуда. Она и так на гримуаре сидела. Ну да ничего. С трудом, но мы как-то поместились. И чем папа думал, когда дарил притягивающие приключения ведьме такую маленькую машинку? «Ну вы девушке даете», — обрел дар речи мой жених. Шокировать его мне все-таки удалось, но восхищенный блеск из его глаз никуда не делся. А что еще для отношений нужно? «Пришлось оставить чемодан с вещами в замке, но мы же туда еще вернемся», — пояснила я. «Зато получилось спасти Нору». Спасать мы с мышей начали ее намного раньше, но никакие уловки не действовали. Мэр на самом деле был влюблен в молодую жену, потому что даже когда мыша наслала на него пакостную порчу и одно присутствие рядом Норы начало вызывать у него аллергию, сыпь и жуткую чесотку, он переехал в другую спальню, но о разводе даже не помышлял. Нора намекнула, так он ее едва без карманных денег не оставил. И с тех пор все высматривал ее несуществующих любовников. Да и ее собственная семья о разрушении выгодного брака ничего слышать не желала. В Лёльшеме за всю историю города никто никогда не разводился. Из местных. Нейдора не в счет. Я подумаю, где ее можно надежно спрятать, пока решается вопрос с расторжением брака. Легко включился в ситуацию Терн. Я издала радостный возглас и повисла на нем с объятиями. Машина слегка помотала из стороны в сторону. «У вас потрясающая невеста», — сказала ему Нора. «Знаю». Терн поцеловал меня в уголок губ.